Все будет иначе, иначе, иначе. Я только прошу тебя, жизнь повторись. Я даром минуты одной не трачу на дело пустое, бесцельную жизнь. Я даром минуты одной не трачу на дело пустое, бесцельную жизнь. Теперь постараюсь и грубого слова в ответ оскорбляющим не говори. Жизнь повторись же совсем по-другому. Идти буду с крестною ношей своей. Последние листья трепещут на кленах, и стаей на землю летят с тополей. Хочу без ошибок.